Глава 11. Солнце грёбаный фонарь. Остановите сервер, я сойду. Я сидел в кафе и пил очередную порцию утреннего кофе. Город постепенно отходил от последней ночи. Рабочие Рорка суетились вокруг. Таскали доски, кирпичи и камни. Завалы уже почти разгребли, но еще то тут, то там можно было встретить последствия деятельности гомункулов. Да, раз вы с пауками здорово облажались с разведкой. Но не критично. Гомункулов на самом деле было не так уж и много. Около 300 на весь город. Что капля в море. Даже среди нашего курса из 26 отрядов на этих тварей нарвались всего 7. Причем одного даже завалили. Не наши новички, само собой. Основной отряд расвов. Один из тех, у кого коэффициент был 0,5. Так что для отряда поддержки это действительно была легкая прогулка. Чего не скажешь про нас. После того, как я выбрался из капсулы, все, что смог сделать, это добежать до туалета. Следующие минут 30 я провел там, извергая из себя жалкое содержимое желудка. Теперь понятно, почему на лекциях не рекомендовали есть перед ночной партией. Проспал я около 12 часов. Хоть в капсуле я и лежал всего ничего. Но мой мозг упорно считал, что я лично носился по очумевшему городу, а под конец еще и изрядно напился. Это тоже одна из форм фантомного переноса. Далеко не все способны быть хантами. У Расвов же был традиционный день офлайна, который шел почему-то двое суток. Все лекции были отменены. По совету профессоров Джексу я тоже выставил 2 выходных. Все-таки это он недавно столкнулся с гомункулом лицом к лицу. Я заходил в Рорк только проверить его состояние, да насладиться завтраком. Я уже говорил, что люблю элитные убежища. Моего ханта не только вылечили, но и всем пригласили семейного психолога. Джекс был здоров, полностью в своем уме, а также помыт, побрит и причесан. Даже одежду постирали. Поэтому мой брутальный черный плащ теперь пах ромашкой и цитрусом. Но мне даже нравится. В целом наш отряд похвалили. Мы неплохо справились. 7 из 9 хантов достигли убежища. Причем док не в счет. Он умер во время выполнения активности и считается полностью ответственностью Гара. Я еще раз глянул в таблицу, что раз вы прислали мне на второй день. Итоговая таблица личного рейтинга. Арч. Командная составляющая – плюс 6 очков. Индивидуальная составляющая – плюс 4 очка. Капитанская составляющая – плюс 9 очков. Коэффициент сложности – умноженный на 2. Итого плюс 38 очков личного рейтинга. У меня была масса вопросов по этой таблице. Но действительно радовал тот факт, что вкупе с баллом от профессора Брауна я имел 39 очков личного рейтинга и занимал почетное 1-е место. Остальные ребята пристроились в десятки лидеров. Неми на 3-м месте с 28 очками, 9-е и 10-е место за Максом и Вестом соответственно, по 24 очка. В целом наш поток справился отвратительно. Больше 20 очков набрали только 60 человек. Откровенно говоря, даже Макс с Вестом были в десятке номинально. 24 очка было у 8 игроков. Почти у 30 вообще стояли нули. Они просто не успели купить хантов и собраться в команды, поэтому пропустили партию. Было даже 3 с минусовым счетом. Бывшие капитаны, которые потеряли большую часть своих команд. На фоне всего этого я считаю, что мы еще не так уж и плохо повоевали. Все мои ребята целы и невредимы. У Макса тогда же принцессу искупали, постригли и причесали. Наверное, она теперь тоже пахнет ромашкой и цитрусом. Но это не точно. Напрягало другое. Без своих 9 капитанских очков я бы оказался далеко позади своей команды. И мне как-то не понималось, почему. Но ждать осталось недолго. Скоро все сам узнаю. Первым навстречу явился Макс. Его в убежище почти не трогали. Только одежду постирали. Гара специально распорядился, чтобы его Ханта поселили в самую дальнюю комнату, завтрак оставили за дверью и ни о чем не спрашивали. А вот принцесса прямо преобразилась. Теперь она больше походила на овчарку или одомашненного волка. Я так и не смог определиться, к кому ближе. «Арч, как сам?» «Привет, Макс. Не жалуюсь. 2 дня без Роркха пошли на пользу. А ты решил забить на режим отшельника?» «Да черт с ним. Просто постараюсь обновить бафы за сутки до ночи. Тут уж на тебя рассчитываю». «Не вопрос. Постараюсь тебя не дергать. Как самочувствие?» «Да черт его знает. Блевал, пил, спал и так по кругу. Первый раз в Роркхе с той ночи. Теперь понимаю, зачем раз вам нужен день офлайна. Я бы его на месяц растянул. Честно говоря, соваться в эту игру снова нет никакого желания». «Да брось. Не так уж все и плохо прошло. Побегали, постреляли, топором помахали. В Роркхе все обычно гораздо хуже». «Вот и я о том же. Если эта партия была легкой, то что будет дальше?» «Не знаю. А ты чего вообще ждешь от игры? Зачем вообще полез в Роркх?» «Да понимаешь, Арч...» — Макс замялся. «Сложно объяснить». «Если лезу не в свое дело, то не отвечай. Я так из любопытства скорее». «Да не в этом дело. Понимаешь, я уже не молод, как вы. Не спорь, по повадкам вижу. Вы все горячие и резкие, как на слова, так и на руку. А я так прикинул, что за всю жизнь толком и не делал ничего. Дом, работа, семья, работа, деньги, работа, дом. Мы с женой год назад развелись». «Извини, я не знал». «Не парься, дело прошлое. Там все тихо, мирно прошло и по обоюдному согласию. А дети уже взрослые, разъехались. Вот мне и скучно стало. А я собаку всю жизнь хотел. А мне по здоровью нельзя, понимаешь? Вот и полез в Роркх. Тут же все есть. Целый мир. И такой реальный. Принцессу нашел себе. Она такая добрая, ты не представляешь. И ластится постоянно, и об ноги трется. Я вот эти 2 дня, что пил, прям скучал по ней. И вообще здесь здорово. Заведение, эмоции, приключения. А самое главное, снова сильное тело. Я ж себя лет на 20 моложе чувствую». «Что-то вроде второго дыхания, да?» «Что-то вроде. Я нашел в Роркхе все, чего мне не хватало в реальной жизни. Я ж давно здесь. Уже 5-й месяц. И вот решил попробовать ночь. Заглянуть за ширму, так сказать. Боязно было, но интересно же. А тут эти гомункулы, некроманты, упыри и вообще. Да, я тоже оценил. Хочешь соскочить? Я пойму, правда. Ночь она не для всех. Брось, один раз живем. Уйти всегда успею. Вдруг мне все же понравится. Твоя правда. Соскочить всегда успеем, сказал я вслух. А про себя подумал другое. Роркх как наркотик, и с него тяжело слезть. Особенно если почувствовал адреналин ночных партий. Я много лет не ходил в ночь, но из Роркха так и не вышел. Хотя мог бы. Давно мог бы. Но нет, что-то меня тянуло обратно все это время. Какая-то сила шептала в ухо, что я уже никогда не соскочу. И я верил этому шепоту. А сейчас смотрел на Макса, почти как на обреченного. Он даже не понимает, во что ввязывается. Хотя говорят, что старшему поколению проще. Они не так восприимчивы к Роркху. Не знаю почему. Но большинство активных игроков именно молодежь. Я имею в виду тех, кто реально испытывает кайф от партий, а не пришел сюда просто подзаработать. Кстати, а подзаработать? Ты принес? Да, вот, держи. На стол легли 4 амулета культистов. Один с самого первого, что завалил Макс еще на подходе. И 3 он успел стянуть в заварушке в доме. Стоили они всего по 1 серебряному, но даренному коню в зубы не смотрят. Мы пили кофе с круассанами в лучших французских традициях, следующим подтянулся Вест, а за ним и вечно опаздывающая Неми. Но девушкам такое простительно. Все выглядели бодрыми и даже веселыми. Особенно я переживал за ними. Все-таки девушки более эмоционально переживают стресс. Но, видимо, успехи нашей команды всех воодушевили. «Ну что», — произнес я, — «могу поздравить нас с почетным первым местом среди всех команд. Средний балл 28. Мы в отрыве на 4 очка от команды на втором месте». «Это твоя заслуга, командир. Ты же у нас сегодня звезда», — поддержал Вест. «Не преувеличивай», — ответил я. «Я лидирую только потому, что вы все выбрались живыми и подарили мне 16 халявных очков». «В этом была и твоя заслуга, так что не преуменьшай», — улыбнулась Неми. Мы дружно чокнулись чашками с кофе и заулыбались. День в Роркхе еще никогда не был таким прекрасным. Мы сыграли вместе всего одну партию, но она нас сплотила. Я с уверенностью мог назвать их своими боевыми товарищами и мог им доверять. И именно этого чувства мне не хватало все 5 лет в Роркхе, командного духа. Я понял это в тот момент, когда мы молча сидели в кругу в убежище и пили отвратительное пойло Веста из фляги. В этот момент я понял, что подсел на это чувство. И если раньше я шел в Роркх, чтобы заработать денег и славу, то теперь я хочу попасть к Расвам, чтобы стать частью чего-то большего. Я обязательно должен стать важной частью. «Все уже получили награды от города?» «Я уже сходил в церковь», — ответил Вест. «Зачаровал и винтовку, и пистолет. Ну, то есть благословил. Очистил. А имп знает, что они там сделали». «Ничего себе! Откуда у тебя столько очков?» — спросила Неми. «Милость Яра стоит от 30 пунктов и выше». «Ну так за гомункула. Я же его подпалил, да и всадил в него пару пуль. Кто-то из второй волны его добил, а мне засчиталась помощь при убийстве особо опасной твари». «Не знала, что это так работает. Тоже бы в него святой водой кинула. И сколько дали?» «За гомункула 40 пунктов и еще за 3 культистов по 10». «Ты мне другое скажи», — вставил я. «Что прокнуло-то?» «На винтовке все как надо, повысилась меткость и модификатор удачи. А на пистолете не фартануло. Защита от осечек и заклиниваний». «Ну зато винтовка у тебя теперь солидная». «Это да, я доволен. А ты на что потратил, Арч?» «Еще не ходил в церковь. Планировал после лекций. Может, там что посоветуют?» «Только на пистолет милость не заказывай, а то сам знаешь. А ты, Макс?» «Арч сказал не тратить. Я только сходил за пунктами. 30 штук. 2 культиста да 2 содействия». «Кстати, насчет этого начал я. Гара с Маусом отказались от трофеев сумертвий. Итого у нас есть...» Я выложил на стол амулеты и 2 камня. Вест достал свои и положил в общую кучу. 2 сердца умертвий, но с ними не точно. Гара сейчас придет, надо будет уточнить. Все-таки это они их уложили. И 6 амулетов культистов. Одного забрал Макс на подходе, 3 мы с ним грохнули в доме, и еще 2 возле убежища с Вестом. Тех, что ты отстрелял с крыши, мы не залутали. По деньгам это 1000 монет. Камни по 20, амулеты по 10. Это по 25 монет на каждого. Предлагаю скинуться по 5 монет и отдать Максу. Он обменяет амулеты на дополнительные пункты в церкви и сможет получить милость Яра». «Не надо, Арч», — вставил великан. «Я и свои могу обменять. Разделите между собой лучше». «Свое-то мы потратим, как захотим, но тебе надо запастись сильным ментальным щитом от милости. Считай это вложениями в командное снаряжение. Ты не обязан тратить свой заработок на это». «Понимаю. Давай я тогда 1 лишний трофей возьму и от себя добавлю. Милость же мне достанется. Так будет правильнее». «Хорошо», — согласился я. «Вест, ну тогда все решено. Последний лишний трофей отдаем Неме». «Это само собой». С этим никто не возражал. Ханты поддержки не участвуют в бою напрямую. Они получают меньше наград от города и не собирают трофеи. Поэтому команда должна самостоятельно заботиться о них. Все это прекрасно понимают. «Тогда решено. Мы с Вестом заберем по камню, а вы с Максом поделите амулеты. Это если Гара не передумает. Макс, ты знаешь, что тебе надо делать? Неми? Я уже была в церкви. У меня 35 пунктов. Не так уж и плохо. Но мне засчитали только 3 культистов и 2 умертвий как помощь в уничтожении. Культистов бил Макс под твоим благословением. В доме, объяснил я. А умертвий завалили Гара с Маусом с помощью твоей воды. А почему тогда ей не дали пункты за активность? Спросил Вест. Там все ходили под ее благословением? Не знаю, ответил я. Любая ночная активность считается изолированной локацией с лимитом на вход. Скорее всего, пункты получают только участники. Видимо, так. Но Маус же дрался с гомункулом под благословением? Почему тогда там нет поддержки? Вообще не знаю. Может, он не нанес никакого урона? Может, благословение спало? Может, поддержка считается только при убийстве под благословением? Не знаю. Да и неважно, встряла Ними. У меня и так много пунктов. Если что, обменяю амулеты. Присмотрю себе что-нибудь из святых писаний или возьму новую молитву. Точно, ответил Вест. Это же прямо твоя территория. Для тебя у церкви полно всяких плюшек. Может, тебе еще каких трофеев подтянуть на обмен? Побольше затаришь? Можно менять только трофеи из этой партии. Церковь выступает с благодарностью героям только этой ночи. Она права, произнес я. Поэтому не продавайте свои трофеи раньше времени. Если они понадобятся Неме, то лучше отдадим ей. Не надо мне ничего отдавать. Если что, я просто куплю их у вас. Это же ваша доля лута. Ну да, купит она. Каждый амулет дает всего 10 очков. А стоит по десятке. Это сейчас 1010-12 деревянных. Не помню, какой там курс. Хотя чего это я всех с собой меряю? Мне каждый амулет, что золотой. Потому и полез камни из умертвий выковыривать. Была бы возможность, я бы еще и с уличных культистов амулеты поснимал. Но гомункул решил, что я не так уж и беден. И вообще перебьюсь. Вскоре пришел Гара, точный как часы. Это мы решили собраться раньше, чтобы обсудить дела команды и поболтать. Капитан был какой-то помятый, двигался странно. Он сразу взял двойной кофе и, только отхлебнув половину чашки, заговорил. «Всемогущий Яр, как же это прекрасно! Это импово похмелье даже в Роркхе меня преследует!» «Похмелье? Вы вчера победу отмечали, что ли?» «Позавчера. Но что-то пошло не так. У меня тело сейчас в капсуле с такой головной болью лежит, что я возвращаться не хочу. А здесь просто шатает немного, да сушняк долетел. Я думал, вы спортсмен, не пьете, не курите». «Не надо выкать, Арч, я еще не такой старый. В аудитории, да, я все-таки гребаный профессор, а здесь не надо». «Но мы тоже ваши ученики», — вставила Ними. «Да, но сейчас я здесь больше в роли наставника. Да и мы с вами из одной фляги пили. И пойлом из одной бутылки поливались, так что давайте без официоза сейчас». «Окей. Но пока мы не начали, может, расскажешь, какого лешего творилось той ночью? В обсервере еще нет полной записи. Только обрывки, да и то с первой волны». «О, это я с радостью. Вы не представляете, какое там было веселье, когда мы свалили». «Так, что у нас по времени?» «До лекции еще 2 часа почти. Должны успеть». «Ну, короче, как всем уже известно, главным идейным злодеем той ночи выступал хранитель душ с его культом. Этакий местный роркховский божок среднего пошиба. Из ближайших аналогов можно привести в пример Харона с его лодкой, только злобного и мстительного. Не будем вдаваться в лор игры, не особо важно. Хранитель душ повелевает, как несложно догадаться, магией душ. Помимо стандартной некромантии, он умеет призывать армию призраков, закованных в цепи, и творить с ними всякое. Обычно у него есть специальные шаманы среди миньонов, которые являются основной угрозой. В этот раз картинка слегка поменялась. Культисты по требованию своего башка создали в городе несколько сотен гомункулов, максимально тупых и слабых. Эдакие куклы на поводках. Сами по себе бесполезны, но с жуткой жаждой крови. Во всех активностях же призывались вечные стражи. Самые верные подданные хранителя душ. которых он создал из тел тех, кто пытался пробраться в его бесконечный склеп, дабы похитить секреты магии душ. Вечные стражи — это что-то вроде огромного человека, полностью состоящего из костяной брони. По сути, это и есть броня. Живой доспех. Штука, которую завалить на первой волне, практически нереально, даже если знать все их уязвимости и слабости. Всего в город вышло около сотни таких тварей, и они начали двигаться к капищам второй волны. Гомункулы шли туда же. Но по пути каждый прихватил с собой живого игрока. Но иногда и непися какого-нибудь. В этих капищах культисты проводили ритуал слияния. Гомункул получал душу живой жертвы и становился в разы сильнее. Это уже был сотканный служитель. И вроде бы норм. Хороший сильный противник для второй волны. Их еще называют франкенштейнами. Но нет, Роркху этого было мало. Каждый франк соединялся с телом Вечного Стража, по сути просто обрастая костяной броней. И вот у нас уже рыцари душ. Страшные враги даже для третьей волны. Далеко не все капища игрокам удалось разгромить. Парочку вообще нашли только когда ритуал уже был завершен. И вот вся эта орда двинулась в центр города. Несколько десятков рыцарей душ, пяток стражей, чьих сотканных грохнули при срыве ритуала, но самих не добили. Еще около сотни самих сотканных, ведь их изначально было больше, чем ходячей брони. Да куча гомункулов, которые не смогли раздобыть жертву для ритуала, но в общей массе их даже в расчет брать не стоило. И что было дальше? А дальше самое интересное. В центре города проводился главный ритуал. Причем про него вообще никто не знал. Может, опять разведка облажалась, хотя два раза для одной партии маловероятно. Скорее всего, он был скрыт игрой, чтобы мы не могли его сорвать. И знаете что? Знаете, кого призвали? Аватара. Гара смотрел на наши ошарашенные лица с улыбкой папаши, рассказывающего страшные истории детишкам у костра. И у него здорово получалось. Аватар темного бога? Шанс на победу меньше 30%. Да, но не в этот раз. Это было просто эпично. Чаще всего, если вторую волну не остановить, то на третьей волне вылезает какая-нибудь жуткая тварь со своей свитой. Но иногда сам бог проникает в Роркх в теле аватара. Конечно, силенок в нем не так уж и много для бога, но все равно это та еще тварь. Вот и в этот раз хранитель душ вселился в тело своего вестника, командующего рыцарями душ по имени Сларг. Вторую волну мы знатно просрали. Не раз вы конкретно, а игроки в целом. И на третью волну Рорк выставил приличную армию, которая шла громить город. И эта ночь могла закончиться поражением, если бы не одно «но». Раз вы выпустили паладинов на второй волне вместо третьей. Элитный сыгранный отряд из 12 человек, которые являются служителями церкви Яра. И особенно сильны против нежити и прочей нечисти. Конечно, ханты на службе церкви есть у многих гильдий. Но целый отряд только у расов. У них максимально возможная синергия между собой. А все бафы многократно усиливаются. Потому что накладываются высшими жрецами церкви на других верных служителей Яра. Паладины зачистили целиком одно капище, а потом подошли на помощь другому отряду расов. На третьей волне Рорк выделил гильдии еще несколько тысяч очков влияния. Но что можно добавить к дюжине паладинов, специализирующихся на истреблении нежити? Ответ – еще дюжину паладинов из резерва. Они стали главным ударным кулаком в последней битве. Мочилово было знатное. В Роркхе уже давно не было такой эпичной схватки. На форумах уже называют эту партию «игрой года». А Мидраэль, глава отряда святых паладинов, лично грохнула Сларга и сняла с него трофей. Ее отряд стали героями этой партии, хотя они потеряли 8 человек в финальной битве. Это очень тяжелый удар, как для них, так и для расов. «Лут они, конечно, собрали», — заканчивал рассказ Гара. «И со своих павших все шмотки стащили. Но там были сильные прокачанные ханты с высокой репутацией у церкви. Не всех получится быстро заменить». Так вот почему Амидраэль взяла первое место в партии. Сколько же она пунктов у церкви получила? «Понятия не имею», — ответил Гара. «И про трофей не спрашивайте. Знаю только, что это божественный артефакт. но паладины сегодня уже конвейер устроили в церкви. Тащат туда шмот, оружие, и все это зачаровывают добытыми пунктами. Все игроки из отряда уже получили благословение на своих хантов. Причем не какую-нибудь милость, а сам Яр обратил на них свой взор. Вы бы видели комнату арсенала. Святых пуль и гранат несколько колод уже собрали. Ну так они быстро восполнят потери. Технически раз вы в целом вышли в большой плюс этой ночью. 1200 серебром. Но по паладинам конкретно не знаю. 8 хантов это тянет примерно на 50 тысяч монет. Они там упакованы были под завязку. Элита третьей волны как-никак. Шмот частично вернули, да и весь отряд солидно премируют. Но пока рано говорить про цифры. Странно все это. Эти цифры не укладываются в голове. Кажутся какими-то неправильными. Нереальными, что ли? Даже если вспомнить, что игровая гильдия в Рорхе — это, по сути, бизнес-организация, то все равно. Окей, раз вы это топ. Окей, они выиграли партию и собрали основной лут. Но 200 тысяч монет. Сколько это в рублях? Миллионы. У моего друга Алекса отец — крупная шишка в каком-то влиятельном банке. Когда Рорх только запускался, была выдана информация о свободной торговле. Игроки обмениваются лутом напрямую, а Апсис берет только небольшой процент с каждой сделки на аукционе. Учитывая, что технология погружения на тот момент была инновационной, многие присматривались к компании. И отец Алекса отказался инвестировать деньги в Рорк. Сказал, что это мыльный пузырь или финансовая пирамида. А он в деньгах шарит, как никто другой. Алекс тоже не полез в игру. Парень идет по стопам отца. А я вот полез. Хотел совместить приятное с полезным. И раз вы полезли. И что в итоге? Успешные игроки реально поднялись. Стоит подкатить к Танатосу, бару для найтхантов, и посмотреть на тачки вокруг. Никаких сомнений не остается. Но все равно это все странно. Слишком астрономические суммы. Неправильно все. Кажется, что сама наша реальность какая-то не такая. Не должны молодые парни и девушки 18 и 25 лет столько зарабатывать. Да, на каждого успешного игрока приходится сотня неудачников. А на каждого неудачника еще 1000 котят, что приходят в Рорк тратить и не зарабатывать. Но как же отец Алекса? И не только он. Многие тогда говорили. Финансовая модель Observer Systems коммерчески невыгодна. Да, у них в итоге все получилось. Они берут процент с аука, продают игрокам мети серебро, пусть и в ограниченном количестве. Еще штампуют капсулы, флеш-карты и прочее оборудование, которое стоит неимоверных денег. Даже моя капсула арендована. Вместе с квартирой. Не знаю. Не понимаю. У нас какая-то неправильная реальность. Рорк свел с ума весь мир? Однозначно. Даже если учесть тот момент, что не все люди играют, разумеется. Но я имею в виду реальность, а не людей. Рорк изменил реальность. По крайней мере, в нашей стране точно. Как у остальных дела, я не знаю. «Ну ладно, давайте возвращаться к нашим баранам», — прервал мои размышления Гара. Все напряглись. Сейчас будет конкретный разбор нашей партии. Гара является командиром отряда, который мы сопровождаем. Так что в данный момент он является и нашим куратором, и наставником, помимо всего прочего. Итак, погнали прямо по таблице. Командная составляющая отражает вашу работу внутри группы. Максимальное количество очков на игрока 10. Это без учета модификатора. В плане организованности никаких претензий. Арч собрал довольно неплохой отряд для конкретной ночи и миссии. По экипировке ставлю балл за креативность, общий вес и маски, которые не пригодились. Оно и к лучшему. Но в целом вы не были готовы к внезапным угрозам и сильно просели по разуму. Я сейчас про Макса, что прошелся по лезвию. Но и Стинга можно было бы спасти, подготовьтесь вы чуть лучше. Наша вина в этом тоже есть, но сейчас конкретно про ваш отряд разговор. Ваш план тоже был хорош. 2 балла за серьезную подготовку. Очень много баррикад, пути отступления, настилы эти на крышах. Видно было, что вы там не один день торчали. Но с реализацией подкачали. Ваш запасной план сводился, по сути, к быстрому драпанию, не разбираясь в ситуации. По факту, у вас Макс один был окружен со всех сторон. Почему не заделали окна? Почему не оставили один единственный вход? Да и его можно было бы заделать. А если бы между телег оставили проход, то культисты могли вообще мимо пройти. Когда мы подошли, у вас на первом этаже уже было 3 умертвия. И как вы с ними-то планировали справиться? Если бы не мы с Маусом и не проход через крыши, вас бы там и похоронили. С этим есть вопросы? Да, насчет умертвий. Это, по сути, ваши трофеи. Ты точно не хочешь их забрать? Нет, считайте это нашим маленьким вкладом в ваше развитие. И если бы не вода Неми, которая их сильно ослабила, мы бы так быстро не разобрались с этой проблемой. Я кивнул и посмотрел на ребят. Все сидели угрюмые, но возразить, по сути, было нечего. Понятное дело, что раз вы тоже там накосячили, да и отряд Гара уже вышел с активности весьма потрепанным. В конце концов, Стинг уже был на грани еще до встречи с Гомункулом. Но в одном Гара прав. Сейчас разбираемся с нами и нашими конкретными действиями. В Рорке каждый в первую очередь рассчитывает на себя и свой отряд. А поддержка гильдии — это такое. Может прийти, а может и не успеть. Хорошо. Теперь переходим к индивидуальному разбору. Максимум также 10 очков без модификатора. Арч, к тебе, как к командиру, отношение на порядок строже. Но я стараюсь быть объективен. Ты получаешь огромные бонусы за капитанство, поэтому должен нести ответственность за все косяки. Особенно за свои личные. Итак, по сборкам нет претензий только к Неме. Хороший адекватный вес для ханта поддержки, экипировка для усиления оберега и походный алтарь для молитвы. Отличная сборка, преследующая планы цели партии. Максу минус балл за отсутствие адекватной защиты разума. Если бы команда позаботилась об этом самостоятельно, то вопросов бы не было. Но это твой хант и твоя личная ответственность в том числе. К ним, к примеру, нет вопросов по физической защите, потому что ее защищал отряд. Тобой, между прочим. Теперь Вест и Арч. Минус балл за отсутствие бесшумного оружия и слабый арсенал. И я сейчас конкретно про патроны. На 4-й класс есть масса универсальных боеприпасов, которые могли бы помочь в битве с Гомункулом. Вы знали, что будет нежить в партии, но даже освещенные пули не взяли. Это при наличии служителя церкви в команде. Почему не осветили патроны и оружие прямо ночью? У меня резерв веры маленький, потупилась Неми. Хватило только на воду и основной состав. Это надо было учесть. Потратьте лишних 10 очков веса, осветите все днем. Или за счет разума в бою на крайний случай. Это ломало всю идею тихой незаметной вылазки, ответил я. Окей. Ты смотрел записи предыдущих партий? Вы все их смотрели, я думаю. Сколько из них шли гладко и ровно по запланированному сценарию? Сколько записей, что вам показывали на лекциях, проходили строго по плану? Вопрос риторический, разумеется. 0. В этом и есть шарм Роркха. Мы можем лишь собрать предварительную информацию, но всегда должны быть готовы к неожиданностям. Скажу больше. Если бы все прошло по вашему плану и мы тихо смылись в убежище, очков у вас было бы еще меньше, но об этом чуть позже. Потому что сейчас цифры объективные отражают вашу подготовку. А она ни о чем. Так вот насчет сборок. Я просмотрел записи и перечитал логи. Ты остался без привязки раньше, чем мы с Маусом вошли к вам в дом. То количество патронов, что ты взял, само по себе отвратительно. Но ты же знал, что разорвешь привязку с пустым барабаном. Следовало оставить хотя бы парочку в барабане. Просто так, чтобы они грели душу твоему Джексу. С этим вопросы есть? Не знаю, умеет ли мой хант краснеть, но лично я сгорал от стыда. Причем Гара был абсолютно прав. Я пожадничал денег на боеприпасы. И это было главной причиной. Вся эта идея с тихой вылазкой строилась в первую очередь на бюджетности сборок. она оправдывала низкие траты. А в итоге я крупно подставил под удар свою команду в целом и отряд Гара в частности. Будь мы готовы к битве, вложи я все деньги в экипировку, возможно, мы смогли бы размотать гомункула вместе с Гарой и Маусом. И тогда бы сейчас прилично заработали все, а не делили бы жалкие амулеты. Ведь даже Неми купила свой походный алтарь за серебро, хотя была и не обязана. А Вест вообще запасся разными вариантами экипировки на выбор. Супер. Если вопросов нет, то идем дальше. По общему вкладу в партию претензий нет только к Неми и Весту. Поддержка выше всяких похвал. Крафт освященной воды, благословения, обереги. Не без мелких недочетов, но их я бы отнес скорее к общей организованности. Косой взгляд в мою сторону. Вест хорошо справился с функцией дозорного, определил спаун, засек тайминги. Ты единственный из нас, кто сумел нанести хоть какой-то урон гомункулу коктейлем Молотова. И раз Рорк тебя за это наградил, то кто я такой, чтобы спорить? Макс, ты хорошо держал оборону. Но твоя основная функция была в разведке, так что я не понимаю, зачем принцесса постоянно была с тобой в здании. По боевому столкновению уже все и так ясно. Арч, твоя боевка вообще отвратительна. Особенно стрельба с крыши. Ты проводил тесты Ханта согласно таблице стрелков, что вам давали на лекциях? Да, разумеется. Хорошо. Максимальная прицельная дальность стрельбы? 25 метров, 8 из 10. Хорошо. Максимальная эффективная дальность? 42 метра, 4 из 10. Замечательно. Какое там было расстояние до культистов с гомункулом? Больше 50 метров, сказал я после паузы. А сколько раз ты в них выстрелил? Весь барабан. Я уже не решался посмотреть Гара в глаза. А сколько выстрелов были прицельными? С паузами на выдохе, как полагается. Ноль. Вот. А потом у нас привязка обрывается посреди битвы. Я прекрасно понимаю первый патрон. Ты дал сигнал и обозначил врагов. Пусть даже два патрона, вдруг мы затупим и не поймем, куда ты стрелял. Но мы поняли и побежали. Зачем было выпускать остальной барабан наугад? Но в целом на тебе висит больше всего убитых культистов, так что свои баллы ты заработал. В остальном же это ваша первая ночная партия в счет обучения, да еще и успешная. Так что поздравляю вас с боевым крещением. И ткните мне пальцем в тех, кто теперь посмеет назвать вас котятками, и я первый брошу в них гомункулом. И на могилы их плюну. На этой веселой ноте Гара захлопал в ладоши, а мы присоединились к поздравлениям. Взяли еще по чашке кофе. Гара пил уже четвертую и выглядел вполне бодрячком. «Чего смурной такой, Арч?» — спросил меня Гара. «Да это просто не разбор ошибок, а позор какой-то». «Это еще не позор!» — засмеялся Гара. «Позор будет позже, поверь. Но пусть это будет сюрпризом. Но в целом я вами очень доволен. Честно». «Серьезно? Да ты нас тут в порошок растер просто». «Да, я немного жестковат, но исключительно как наставник. Я должен быть таким, потому что хочу, чтобы вы прожили в Рорке как можно дольше. Заметь, я не требую от вас совершенства, а лишь указываю на очевидные ошибки. Но в целом вы справились очень хорошо. Особенно для первой партии. Ваша команда совершенно заслуженно сейчас находится в лидерах». «Ага, среди новичков». «Коими вы и являетесь. Как говорится, мудрость приходит с открытыми переломами и рваными ранами». «Ты хотел сказать с опытом?» «Я так и сказал, только на языке Роркха. И для первой партии вы справились достойно. Не идеально, и даже не отлично, но точно выше любых ожиданий. Так что не раскисайте, соберитесь, проведите работу над ошибками. Заполните пробелы, и следующая партия отыграйте еще лучше». В целом умел Гарой пряником избить и кнутом погладить. Боевой дух в команде снова воспрял. А я в очередной раз удивился лидерским навыкам капитана. Похоже, я нашел себе кумира. По крайней мере, я бы точно хотел быть на него похожим. Но путь в 1000 миль начинается 5 лет назад. А я вроде как плюс-минус верным курсом иду. Да, заплутал маленько по дороге, но с кем не бывает. Поэтому дальше мы просто сидели и пили кофе, да болтали обо всем подряд. Потом народ начал потихонечку расходиться. Первыми ушли Макс с ними. Они побрели в ближайшую церковь, чтобы потратить свои пункты. Потом ушел Вест, сославшись на какие-то дела в Реале. До лекции оставалось еще 40 минут, так что мы с Гара остались одни. «Как отметили-то в итоге?» — спросил я больше для поддержания разговора. «Шикарно! Танатос гудел 2 дня!» «Вы пили в Танатосе? Хотя чего я спрашиваю, где же еще?» «Ага! Выведешь мой отряд целым, я и тебя туда свожу. Ну, или как в основу попадешь. Мы знатно там отметили. Остались ночевать прямо в баре. С утра продолжили и гудели до полуночи, потом все же потихонечку рассосались. Честно говоря, если бы не лекции наставничества, я бы там все еще зависал». «Так хорошо прошло?» «Не то слово. 3 этажа кричали тосты. А когда раз вы начали хором скандировать гимн святых паладинов, то жители соседних улиц даже полицию вызвали, чтобы нас утихомирить». «Ну да, они же герои этой ночи. Интересно все же, сколько они там пунктов отхватили от церкви?» «Меня больше не это волнует. У них же там у всех репутация яром повышена. Я даже боюсь представить, на какие вещи они эти пункты могут обменять. Там ведь весь отряд состоит из всяких высших жрецов, святых рыцарей да инквизиторов. У них на несколько дней открыт доступ к таким уникальным шмоткам, которые нигде в Роркхе не достать. Я точно знаю, что к главе гильдии уже приходили пилигримы на поклон. Просили купить для них какие-то уникальные артефакты. Причем за космические деньги. Не знаю сумм, но каждая отдельная сделка точно с 6 нулями. Да не гони. Что же там такого крутого может быть? Да дофига всего. Какие-нибудь абсолютные свойства, которые могут перевернуть ход целой партии. Пусть эти артефакты и одноразовые, но они того стоят. Используй такую штуку в партии вроде прошлой, займи 1-е место, и твоя гильдия точно отобьет все затраты. Раз вы уже забивают арсеналы, и будут еще несколько дней этим заниматься. Что-то оставят себе, а что-то пустят на рынок. А если дождаться следующей ночи с нежитью, то можно будет и цены задрать. Спрос все равно превысит предложение. Да уж, финансисты у вас там тоже знатные. Одни из лучших. Их перетянули в основном из нефтяных компаний и посадили на солидные зарплаты. Но по-другому никак. Сегодня Рорк стал черным золотом этого века. Тут я с тобой не поспорю. И не надо. Кстати, раз уж мы с тобой остались одни, то есть еще один момент для обсуждения. С капитанскими очками все понятно? Если честно, то не совсем. Док ведь отъехал в зоне активности, а с меня все равно 2 очка списали. Так это за Стинга. Что, оба? Ну да. Ты получаешь по 1 очку за каждого выжившего в основе и по 2 в поддержке, включая самого себя. Но минусуют вдвое больше. Ого. Вот так сюрприз. А ты как думал? Это как в бизнесе. Кто тащит на себе все риски, тот и имеет право на прибыль. 8 капитанов уже ушли с постов, а некоторые команды вообще распустились. Так что начинай присматривать себе 5-го. Дельный совет. Но я, пожалуй, подожду хоть какой-нибудь информации про следующую ночь. С одной стороны, это правильно. Но не боишься остаться без толковых игроков в выборе? Я лидер рейтинга и капитан 1-й команды. Уверен, теперь я смогу выбирать вообще из всего потока. А ты прав, хохотнул Гара. Сейчас у твоей команды самые большие шансы попасть в основу. Так что многие захотят загрести жар твоими руками. Но не расслабляйся. 1 ночь, и все может круто измениться. Окей, не буду. И над косяками поработаем, честное слово. Хорошо. Тогда давай к делу. Последний момент. Бонусы командира видел? Да, но там по 0. Это потому, что их еще не начислили. Каждый капитан может так или иначе премировать игроков команды. Я свой голос отдал Маусу, сам понимаешь. Без вопросов. Он МВП партии. что в расшифровке с Забугорного означает «самый ценный игрок». Ну или по-нашему «тот, кто принес больше всего пользы». «Да, но ты можешь премировать своих очками личного рейтинга. 2 очка. Себя тоже можешь, но если это будет обосновано». «Понятно. А разделить можно?» «Само собой». «Ну тогда все просто. Неми и Вест. Поддержка всегда получает дополнительные плюшки. Никто не любит играть на этой роли. Да и Неми справилась на отлично». «С этим согласен. А почему Вест? Это ведь Макс принял на себя основную нагрузку в битве». «Идеи с переходом по крышам и поджогами были Веста. Если бы мы действовали по моему плану, то двигались бы дворами. А там нас, скорее всего, заметили бы культисты с умертвиями. Короче, это благодаря Весту мы обошлись малой кровью». «Окей, обосновал, принимается». Гара начал ковыряться в интерфейсе, по глазам видно. «И готово. Теперь ваш средний рейтинг 29 с четвертью». «Спасибо. Ребятам будет приятно узнать про плюшки». «Да я-то чего? Просто отдаю должное вашим заслугам». «И ты тоже на меня не обижайся, Арч. Ты давно в Рорке и знаешь о нем больше, чем весь ваш курс вместе взятые. И дашь фору любому из них. Но именно в таких мелких моментах, как стрельба на дистанции или потеря привязки к оружию, особенно чувствуется отсутствие практического опыта. Поэтому я и настаивал тогда на обучении. Тебе надо к Расвам или в другую хорошую гильдию. Год игры в сильном отряде, и из тебя выйдет превосходный хант. За пару лет ты спокойно наверстаешь упущенное время и вполне сможешь взять топ-1000. Твои слова Даяру в уши? Я серьезно, Арч. Поверь, я обучил и провел слишком много новичков, чтобы разбрасываться такими словами просто так. Я видел, в кого они превращаются. Кто добился успеха, а кто слился. И мне есть с чем сравнивать. В 1000 сейчас 27 игроков, которых я сам учил. Я не про лекции, а про ночные партии. И ты очень похож на них. Но не расслабляйся. Этот путь нифига не простой. И с каждым сезоном становится все труднее. Но если будешь пахать, то у тебя обязательно получится. Слова Гара заставили меня задуматься. Я больше не оценивал его как зажравшегося гильдийца с крутым шмотом. Да и хант у него всего лишь 3-я ступень. Как и у меня в данный момент. Я не мог больше смотреть на него как на игрока с низким винрейтом, что гребет бабло только за счет крутой гильдии. Нет. Он был действительно крутым игроком, выживающим там, где остальные бы теряли своих хантов в разы чаще. Да и на партии в Рорке я взглянул совершенно под другим углом. За последние недели я понял одну простую истину. Я далеко не самый умный в этом мире, которого незаслуженно обделила судьба. И 1500 таких же, как и я, это подтверждают. Люди вкладывают силы, время и деньги только для того, чтобы попытаться изменить свою жизнь. А я просто 5 лет ковырялся в песочнице. И больше не имею права смотреть на кого-то свысока. И раз Гара говорит, что у меня есть потенциал, то я не имею права его просрать. Так что я действительно собирался исправить ошибки и быть готовым ко всему. Придется потратить все свои жалкие сбережения и снова рискнуть всем. А потом еще раз и еще раз. И так столько, сколько будет нужно. Потому что у меня только в одной аудитории сидит 1500 потенциальных конкурентов, которые готовы сделать то же самое. А сколько еще у Расвов таких аудиторий? Знаю только, что каждые 2 недели появляется новая. Именно с этими мыслями я пришел на первую лекцию по тактике партии. И когда усатый заговорил, я понял, о каком позорном сюрпризе говорил Гара. «Доброго дня, студенты! Надеюсь, все успели отдохнуть за эти выходные и отойти от последствий вашей первой ночи. И по сложившейся за годы традиции, первую лекцию мы начинаем с разбора прошедшей партии. А конкретно рассмотрим 3 лидирующих команды вашего потока. Начнем с первой. И поверьте, там есть чему поучиться. Особенно самой первой команде». Я со стыдом опустил глаза. Как говорится, солнце гребаный фонарь. Остановите сервер, я сойду.